Эти разговоры дошли до ушей жены и дочери Ниэра. Надо сказать, что в первую ночь, когда Ниэр не вернулся домой, дочь искала его по игорным домам, но всюду ей рассказывали одну и ту же историю о происшествии с отцом, и девочка, обеспокоившись, заплакала. «Не тревожься», — утешали ее люди. «Ведь господин Дзя Юйцунь приходится родственникам семьи Дзя. Во дворце Жунго есть какой-то второй господин Дзя, который дружит с твоим отцом, так что если вы с матерью попросите его заступиться, Ниэра отпустят». «Действительно, мой отец часто упоминал о каком-то втором господине Дзя, который с ним дружит и живет по соседству с нами», — подумала дочь Ниэра. «Почему бы не пойти к нему?» Девочка рассказала об этом матери, и они вместе отправились искать Дзя Юня. В этот день Дзя Юнь как раз был дома. Увидев жену и дочь Ниэра, он предложил им сесть. Мать Дзя Юня поспешно приказала налить гостям чаю. После этого жена и дочь Ниэра рассказали Дзя Юню, как Дзя Юйцунь арестовал Ниэра. «Второй господин Дзя Юнь», — взмолились они, — «попросите, чтобы нашего кормильца отпустили». «Хорошо, я поговорю с господами из дворца Жунго», — охотно обещал Дзя Юнь. «Ведь только с их помощью господин Дзя Юйцунь добился такой высокой должности. И если кто-либо из тамошних господ пошлет человека к нему с просьбой отпустить Ниэра, господин Дзя Юйцунь мгновенно его отпустит». Обрадованная жена и дочь Ниэра тотчас же отправились в Ямынь и успокоили Ниэра. Они рассказали, что обратились к господину Дзя Юню, и тот обещал похлопотать, чтобы Ниэра отпустили. Услышав это, Ниэр тоже обрадовался. Но надо сказать, что с тех пор, как Фэнзе отказалась принять преподнесенные Дзя Юнем подарки, он чувствовал себя неловко и почти не появлялся во дворце Жунго. Привратники во дворце Жунго присматривались, как относятся господа к тому или иному из приходящих. Если человек пользовался уважением господ, они относились к нему почтительно и докладывали о нем без промедления. Если же господа не оказывали приходящему должного уважения, о нем даже не докладывали. И вот в этот день Дзя Юнь пришел во дворец Жунго и сказал привратникам: «Я хочу справиться о здоровье второго господина Дзя Ляня». «Его нет дома», — отвечал привратник. «Как только он вернется, мы доложим, что вы приходили». Дзя Юнь хотел сказать, что в таком случае он справится о здоровье второй госпожи Фэнзе, но не решился, боясь вызвать недовольство привратника, и вернулся домой ни с чем. Однако жена и дочь Ниэра снова пришли просить его. «Второй господин, вы же сами говорили, что если господа из вашего дворца скажут слово, чиновники в любом Ямыне не осмелятся не повиноваться. Ведь вы родственник знатных господ, а мы просим о такой мелочи. Второй господин, помогите нам. Мы вам так верим». Дзя Юнь почувствовал себя неудобно и сказал: «Вчера у них в доме все были заняты и не успели послать человека в Ямынь. Придется мне сегодня еще раз напомнить, и Ниэра тотчас отпустит, ведь дело-то пустяковое». Жена и дочь Ниэра удалились, надеясь получить добрые вести от Дзя Юня. Несколько дней подряд Дзя Юню не удавалось попасть во дворец Жунго через главные ворота, поэтому он решил пробраться в сад и разыскать Бао Юя.